Глава сороковая. Горячая работа. Бригадный период и управлением перешли целиком в руки генерала. Саперам было теперь работы по горло. Ставились минные колодцы, гремели взрывы, строились два больших укрепления для будущих маневров. Попали на маневры и мы, военно-телеграфные роты. Командиру первого батальона, полковнику Глаголеву, было приказано организовать шестисуточный телеграфный маневр. Вечером мы получили задание поставить линию на 10 верст. С утра вышли на работу. В 12 часов была получена телеграмма с приказом перенести линию к другому пункту и соединить Александрополь с татарской деревней за 25 верст от города. Работали остаток дня и часть ночи. Начало и конец работ отмечал Глаголев, следивший все время за ходом их по телеграммам. Часть ночи до полудня мы отдыхали, лишь усиленно работали наши телеграфные аппараты. Отказов не было. После полудня получили новые приказания перенести линию по гребню гор от татарской деревни до деревни у реки Арпачай. Теперь уже около 30 верст телеграфной линии. Проработали весь остаток дня и всю ночь. Четвертый день был нам дан для отдыха. А к вечеру получили новые приказания соединить нашу линию с линией первого саперного батальона. Взглянул я на карту и удивился. Равнехонько 60 верст. Нужно было еще найти первый батальон, что удалось нам только к утру. Эту работу окончили лишь к 12 часам ночи. Как на грех отказ, где-то линию перервало. От моего пункта и до указанной деревни было как раз 30 верст. Я приказал с двух сторон и из середины скакать верховым надсмотрщиком и осмотреть тщательно линию. Ночь, хоть глаза выколи, и среди такой тьмы ищи-ка, где линия испорчена. На мое счастье удалось исправить порчу. И как раз вовремя. Только я получил донесение, что линия исправлена, раздалось в ночной темноте цоканье подков. К моей палатке подъехал генерал Червинов в сопровождении Глаголева и конвоя. «Поставили линию?» — был его первый вопрос. «Так точно. Телеграфист, запроси деревню. Кто у аппарата? Название деревни. Передай телеграмму». А в телеграмме было сказано, чтобы станции деревни немедленно послала верхового к начальнику штаба бригады со срочной телеграммой от генерала отметить час прибытия этого верхового. Конечная деревня была недалеко от Александрополя. Верховой мог доехать до лагеря в полчаса. Вот и проверка. Говорит ли действительно деревня, или аппарат спрятан за версту от нас? Мы только переглянулись. Как назло, у моего фельдфебеля большого доки была думка поставить ложный аппарат, если порча окажется серьезной. Молодец, генерал. Знал, как проверять. Счастье, что я отклонил предложение фельдфебеля. А что было делать и нам, если бы порча оказалась серьезной, если бы надсмотрщики не могли ее скоро обнаружить? Чтобы не получить разноса по неволе, пришлось поставить ложный аппарат. Генерал осмотрел все и лег на землю, завернувшись в бурку. Через час застучал аппарат, и пришла телеграмма от начальника штаба полковника Исакова, очевидно, условная заранее, специально рассчитанная на проверку. Генерал прочел телеграмму, положил ее в карман, пожал мне руку. — Хорошо, с заданием справились. Молодцы, телеграфисты! Сейчас же он сел на лошадь и уехал в темноту. Через 2 часа вновь пришла телеграмма приказ перенести линию на такие-то пункты. Теперь было нечто ужасное. Расстояние оказалось такое, что шестовой линии не хватило. Пришлось не только включать весь имеющийся кабель, но и послать за кабелем в лагерь.